сложившееся в последние 2-3 года. Вечером они почти каждый день собирались за ужином, чтобы обменяться информацией, договориться о каких-то совместных действиях и проектах, обсудить последние новости. По существу, это были деловые совещания, продолжавшие напряженный рабочий день. Ужин в данном случае был лишь хорошим предлогом и приятным дополнением. Но дискуссия по поводу того, какой из модных столичных ресторанов почтить сегодня своим присутствием, тем не менее, всегда была живой, а порой бурной. Это тоже было своего рода традицией. В тот день обсуждение шло вяло и как-то затянулось. Уже в половине восьмого, когда следовало определяться окончательно, ему позвонил кто-то из компании. «Слушай, старик, тут вот какая байда. Андрей просит поехать сегодня в Эксельсиор. Там, конечно, гадюшник еще тот, но у него, понимаешь, новая пассия. Она поет или пляшет, толком не понял. В тамошнем шоу. В общем, он ей обещал и теперь очень настаивает. Короче, есть мнение согласиться. Ты как?» «Ну как? Не могу сказать, что в восторге, но если Андрей просит...» Он сделал ударение, произнося «Андрей», и собеседник понял его без комментариев. Андреем звали недавно назначенного заместителя министра финансов. Лишать себя лишней возможности пообщаться с ним на коротке и неформально было по меньшей мере глупо. «Значит, заметано. В 9 в Эксельсиоре». Эксельсиор действительно был заведением не совсем в их стиле, а скорее совсем не в их. Здесь под одной крышей были собраны несколько баров, ресторан, ночной клуб со стриптизом и казино. Соответствующей была и публика. Ресторан, к тому же, не мог похвастаться хорошей кухней, которую они ценили превыше всего. Но решение было принято. Когда его лимузин надменно подкатывал к ослепительному, в прямом смысле этого слова, на подсветку хозяева не поскупились, помпезному входу в Эксельсиор, он вдруг вспомнил утреннее сообщение на пейджер и про себя усмехнулся. Волею случая он оказался сегодня почти что в казино. Это и впрямь было забавно. Расходились они около полуночи, несколько раньше обычного и не в самом лучшем расположении духа. Ужин, шоу-программа, новая пассия Андрея — все оставляло желать лучшего. По этой или по какой другой неведомой причине беседа тоже как-то не заладилась. Они вяло перекрикивались, пытаясь расслышать друг друга грохоте развлекательной программы, окончания которой, собственно, и дожидались из вежливости. Андрей взирал на сцену, где предмет его вожделения — извиваясь почти обнаженным телом, что-то томное шептало в микрофон. С нескрываемым умилением обижать заместителя министра не хотел никто. Это было стратегически неверно. В гардеробе скопилось довольно много народа. Дожидаясь своей очереди, он достал номерок и от нечего делать стал разглядывать его. На алой пластмассовой бирке золотом было оттиснуто «Эксельсиор» и ниже цифры 1001. Это было уже незабавно. Это было очень незабавно. Он опустил номерок в карман и вышел из очереди. «Ты остаешься, Кирилл?» — окликнул его кто-то из компании. Не оборачиваясь и не отвечая, он сделал прощальный жест рукой и быстро сбежал по мраморной лестнице, ведущей в казино. Менее чем через час, дважды поставив на цифру 17, он выиграл без малого 50 тысяч долларов. И, провожаемый завистливыми, восхищенными, призывными, настороженными взглядами, покинул игровой зал. Взятый напряженной сверх меры своей охраной, плотное живое кольцо. В сущности, 50 тысяч не были для него фантастическими или даже просто очень большими деньгами.